Она бросилась вперед и повисла на мне, крепко обхватила мои ноги своими крошечными ножками. «Привет, Мэй!» Вот заглянул на огонек. «Вебер, знал бы ты, что случилось! Мама взбила крем для торта, а Негнут его взял, да и съел». Следом за дочерью в комнате появился Дэнни. На лице его была широкая улыбка, которая мне всегда так нравилась. Он протянул руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. Потом, не отпуская моей руки, он положил левую ладонь поверх моей и сказал: «Хорошо, что ты зашел, Вебер. А то мы за тебя страшно волновались. Давай-ка выпьем». «Пап, а как же крем? Разве ты не отшлепаешь Негнуга?» «Да, вот мне за такой точно бы досталось. А его теперь еще и на ковер стошнит, как в прошлый раз». В камине негромко потрескивали дрова. Пес развалился на боку возле огня. Вид у него был крайне усталый и довольный. Мэй подошла к лохматому обжоре, подбоченилась и негодующе покачала головой. «Теперь из-за тебя, негодник, торт получится совсем не такой вкусный, как всегда». Мы с Каллен устроились на диване, а Дэнни опустился в стоящее рядом кресло. «Мэй, малышка, будь добра, сбегай, посмотри, как там чайник. Только ничего не трогай, а просто взгляни, вскипела вода или нет». «Сейчас, мамочка». Когда девочка убежала на кухню, Каллен быстро проговорила: «Слушай, Вебер, только не торопись уходить, ладно? Сейчас они с Дэнни сходят в кино, а нам с тобой нужно будет поговорить». «О Филе?» Они переглянулись. Потом уже Дэнни ответил: «О нем и еще кое о чем». Он наклонился, пошарил рукой под креслом и вытащил оттуда какой-то пакет. Пару дней назад по почте пришла посылка от Филла. Сначала мы решили, что это рождественские подарки для Мэй. Но когда вскрыли, внутри оказались три пакета, на одном из которых было твое имя. Я тут же сел прямо и спросил: «Так это от Фила?» Дэнни пожал плечами. «Мы тоже ничего не поняли. Правда, он знает, что Рождество ты всегда справляешь с нами. Может, он хотел, чтобы мы развернули подарки в присутствии друг друга? Во всяком случае, так считает Каллен». «Мам, вода закипает», — донесся из кухни голосок Мэй. «Но я, честное слово, ничего не трогала, даже под нос». Вставая с дивана, Каллен заметил: «Понимаешь, Уэбер, Фил был очень несчастным человеком. Он никак не мог смириться с медлительностью остального мира. Впрочем, ты и сам знаешь это лучше, чем кто-либо. Он все делал очень быстро и хорошо, но в этом было и его главное горе. Люди вроде него всегда испытывают разочарование от того, что остальные за ним не поспевают. Я очень любила Фила, но то, что случилось, в общем-то, меня ничуть не удивляет». «Не слишком ли ты жестока к нему, Каллен?» Она через плечо взглянула на меня и сказала: «Понимаешь, Уэбер,